Глава 8. Не все коту масленица. И снова комары-мобы и комары-гады. Мобов задерживали ледяные щиты, а гадов не брало ничто, даже антикомариная шляпа не справлялась как нужно. Вообще, за последний день Римон возненавидел комаров больше, чем кузнечиков, с которыми были особые счеты. Вокруг полона гуляли стада медведей. Они не были привязаны к какой-то определенной полянке и шатались, где хотелось. А хотелось в основном там, где можно что-то или кого-то сожрать. На свалках. Свалок было не то чтобы много, были они небольшими, но располагались как-то хаотично. Наверное, каждый гадил там, где ему удобнее, особо не задумываясь о последствиях. И вот именно для того, чтобы провести Римона по тем редким местам, где помоек точно нет, и нужны были проводники. В какой-то момент мир погас, и демон остался в темноте и пустоте. Один-одинешенек. Не было тела светлого эльфа, он ощутил, что снова демон низшего круга. Или один из высших архангелов. Но разобраться в себе Римон не успел. Длилось это состояние очень недолго, тысячную долю секунды, но он успел перепугаться не на шутку. Мир снова включился и, не заметив оплошности, продолжил жить прежней жизнью. Римон сглотнул, постоял минутку, приходя в себя, но проводникам ничего не сказал. Видно же, неписи ничего не заметили. А значит, это какой-то глюк системы, частью которой они являются. А стало быть, это его личные проблемы. Тут они ну совсем не помощники. Кряки озабоченно посмотрели на привалившегося к дереву эльфа, тот махнул рукой, мол, все в порядке. Сейчас дальше пойдем. Дальше начинались грибные места. В буквальном смысле слова. Выражение «тихая охота» приобрело тут иное смысловое значение. Охоться тихо, а то грибы услышат. Многие грибы очень не любили громких звуков, агрились даже на кашель. Грибы не отходили далеко от своих полянок. Они вообще больше чем минуты на 3-4 не могли отрываться от своего мицелия. Зато каждая полянка размером 100 на 100 метров была просто усеяна ими. Сначала грибы росли просто, как грибы, а в зрелости перерождались в мобов. Причем их уровень колебался от 30 до 200-го. Особо матерые вообще умудрялись прокачаться до элитников 3-го ранга, изредка и даже до 5-го. Благо, дохли они тоже быстро, дольше недели не жили, засыхали или гнили живьем. Так что полянки с супергрибами просто временно не трогали. Как гласила древняя пельменская то ли легенда, то ли пророчество, когда-нибудь грибы научатся жить без постоянных возвратов к своим корням и захватят мир. И только пельменницы спасутся, потому что спрячутся. Более того, такое уже было примерно 100 тысяч миллионов лет назад. Потому именно они, пельменцы, самый древний и богоизбранный народ. Правда, нигде прятались они тогда, никуда стоит залезать в следующий раз, в легенде пророчестве не уточнялось. В частности, из-за грибов тут водились игроки, пусть и редкие. Некоторые грибочки, пока не стали мобами, вполне годились в пищу, считались деликатесом. Другие требовались для алхимии, а третьи, ядовитые, галлюциногенные, позарез были нужны шаманам и наркоманам. Что симпатично, местные кряки и пельменцы жрали их без всякого вреда и даже с большим удовольствием. Вот чуть перебравший дозу шаман легко мог улететь на респ. Некоторые полянки населены грибами мирными, не воинственными. Они не нападали, пока их не трогали, и мирно себе росли, даже когда обзаводились ногами. Другие – агрессивными. Римон уже позже посмотрел на форуме короткий ролик, как полсотни боровиков за 2 минуты заживо сожрали медведя, не оставив даже костей и квест-итемов. У переродившихся грибов были глаза, и когда Римон со своими новыми кряками проходил мимо очередной мирной полянки из высокой травы, они его провожали сотни настороженных взглядов. «А грибы-то тут с глазами!» «Ну, прямо как в Рязани. Говорят, их там едят, а они глядят», — тихонько пробормотал Римон. Он когда-то лет 300 назад специально ездил в Рязань, посмотреть на это чудо. Чудо не обнаружилось. Как обычно бывает у людей, они сами придумали, сами поверили и стали других убеждать. Римон не был дураком, но грибы с глазами вполне вписывались в его понимание их происхождения. Он ведь не признавал дарвинизма. В аду даже есть специальный дьявол, ответственный по грибам и грибкам. Такой затейник! На одной из полянок с мухоморами качалась пара игроков. Они не обратили внимания на пробегавшего мимо эльфа, а зря. Игроки 257 и 263 левелов, оба маги, чувствовали себя здесь вольготно и неторопливо фармили полянку за полянкой. Хуман и темный эльф. А, нет, эльфийка. У них вообще сложно разобрать, какого они пола, особенно издали. Первый ауешник поливал полянку огнем, вынося мелочь и дебафая высокоуровневые грибы. А второй, то есть вторая, ДД, долбила точечно. Ее метеориты и молнии накрывали небольшие площади. А то и просто шарахало индивидуально, прямо по шляпкам уцелевших грибопапок, не оставляя ни малейшего шанса на реванш. Демон осмотрелся. Больше никого из игроков не увидел и решил, что подвернулась великолепная возможность пополнить запас камней душ, да еще и такими весьма интересными магами 250+. Да и в ПК потренироваться давно стоит. Заодно проверим, помешает ли помощь кряка в НПС получению камней. Ведь пати они не создавали, Римон не предлагал, а кряки просить стеснялись. «Сейчас будет фан», — шепнул он проводникам. «Стрелы готовьте». Он дождался, пока оторвавшиеся от мицеллы грибы пойдут в атаку, и бросил удушающий туман, водное заклинание, дебаф, сбивающий каст. Высокоуровневые игроки сориентировались мгновенно. «Где? Где ПК?» «Там, в кустах, оттуда прилетело». «Сука, Кар, как подгадал-то?» «Режим боя для Айкалукари». Неписи, на пару секунд опешив от неожиданного для них поворота, схватили луки и поддержали Римона, выбрав в качестве цели 257 дебафера. Оба кряка были 266, но вот по качеству шмота и пушек отставали от игроков на 2-3 порядка. Стрелы выбивали ХП стряпошного мага весьма неплохо. Особенно один, судя по всему, бывший критом. Стрела пробила магу глаз и наполовину вылезла из затылка. Тот, не обращая на нее особого внимания, продолжал быть вполне себе живым и активным, особенность игровой логики, что поделаешь. Учитывая, что сзади на магов прыгали 30 мухоморов разных левелов, приходилось им кисло. Маги не стояли на месте и ломанули в разные стороны, стараясь выбраться из тумана. Колдовать они не могли, но изредка отстреливаясь посохами, в которые, как видно, были встроены какие-то простые чары, этими же посохами, как могли, отпихивали и отгоняли настырные грибочки. Римон кастанул гололед, и игроки, почти полностью потеряв подвижность, попадали. Туман начал рассеиваться, и демон кинул еще один. Популял для пробы ледяными осколками. Если осколок попадал в мага, тому было очень больно, процентов 10 хп он сносил точно, вот только из-за разницы в левелах попадал один из 10, а то и реже. Потом организовал над убиваемыми кислотную тучу. Бросил заморозку, но она не прошла. Ледяной град неплохо сработал, но эльфийка вытащила откуда-то цветной зонтик с нарисованным веселым солнышком, и град на нее почти не действовал, лишь иногда задевал рикошетом. Жаль, ледяную бурю нельзя кинуть. Там сосульки со скоростью звука летят во всех направлениях сразу. Это по дамагу его самое мощное АОЕ. Но мало ли, вдруг ветром туман сдует. Маги упорно ползли по гололеду на животах, пытаясь вылезти из зоны поражения. Римон снова попробовал заморозку. Фигушки. 5 кастов в молоко. Подновил гололед и продолжил эксперименты. Выстрелы из посохов, у одного похожи на розовые молнии, а у второго на зеленые снежки, выбивали из Римона не больше, чем по 0,5% бара жизни, даже с критом, проходящим регулярно. А вот с неписи разом 3-5% сбивали. Правда, по НПС снежки и молнии 1 из 5 не попадали, а вот Римону доставалось каждый раз и почти всегда в голову. Призванный Римоном младший элементаль воды превратился в лужу от первого же попадания зеленого снежка. Мдя. Когда маг-ауешник был уже на последнем издыхании, а ДДшник лишь немного покоцан кислотой и ледяными осколками, забили колокола и выскочила системка, разом перекрывая половину обзора. Внимание! Общемировое событие. Плащ стихий нашел своего хозяина. Это что? Это как? Кто-то легендарку присвоил. Уже практически его, Римона, вещь. За прошедшую пару дней демон уже уверовал в то, что все супер-убер-плюшки будут сами идти ему в руки, именно ему. И тут такой облом. Общий рисунок битвы, ну, избиения, был нарушен, пока Римон недоумевал и громко матерился, упустил момент каста. ДДшник-эльфийка выбралась таки за пределы гололеда и, пару раз неуклюже кувыркнувшись, оказалась за пределами удушающего тумана и кислотного облака. «Ваше кислотное облако нанесло 3324 единицы урона кислотой игроку Себис Нин-Нин Угрюм. Ваш ледяной град нанес 4823 единицы урона холодному игроку Себис Нин-Нин Угрюм». Темная эльфийка широко развела руки, и вокруг нее образовался переливающийся мыльный пузырь. Ну, скорее всего, не мыльный, но очень-очень похожий. Стрелы в нем вязли, а гололед, брошенный Римоном, отразился, и он сам, чертыхнувшись, плюхнулся на задницу. Магичка широко улыбнулась, обнажив острые кошачьи зубки, и показала демону фак. «Ваше кислотное облако нанесло 244 единицы урона кислотой игроку Себис Нин-Нин Угрюм. Персонаж Себис Нин-Нин Угрюм убит. Получено достижение. Убийца игроков 257». Злобно послав проклятие на голову всем ПКшникам в целом и этому вот уроду в особенности, она быстро выпила какое-то зелье и стала кастовать нечто длинное, а значит убойное. Уцелевшие грибы вернулись на свою полянку и воткнулись в землю с удивительной скоростью, восполняя слитые очки жизни. Пузырь постепенно тускнел и терял свои радужные переливы, стрелы все глубже проникали внутрь. Если сначала они погружались лишь на сантиметр-два, то теперь застревали почти посередине. «Стороны!» – скомандовал Римон кряком, отползая на пузе с участка, покрытого гололедом. «Живо, живо! Разбегаемся!» Кряки, стреляя на бегу, рассредоточились, стараясь не попасть в агрорадиус мухоморов. Демон уже почти дополз до кустиков, когда пузырь взорвался, сняв с него разом процентов 15 жизни. Еще и какая-то гадость повесилась. Кряки попадали оглушенные и истекающие кровью. Сразу после этого с неба раз в 2 секунды по голове Римона застучали молнии. Каждая снимала 2-3% жизни, а той жизни и оставалось-то уже 2/3. «Минута-полторы», — подумал Римон, — «и все. Черт побери, дернула же его напасть на хаев». Магичка снова развернула руки, но пузырь не появился, наверное, не откатился еще. Она что-то проорала совсем не женским голосом. И помимо молнии, Римон получил по маковке еще и огромным метеоритом – -10%. Наверное, должна была расколоться голова, но раскололся метеорит, засыпав демона раскаленным гравием и повесив еще один дебаф. В глазах на пару секунд потемнело. «Удушающий туман!» Каст удался, но эльфийка, не тратя зря времени, рванула из зеленоватого облака прочь, стараясь не дышать. «Гололед! Еще один гололед!» В той стороне, куда поскользила на пузе темная. «Черт, черт, еще не готов! Заморозка! Есть!» Один из кряков очухался, поднялся на ноги и, мало что соображая, достал длинный нож. Из носа и ушей его текла кровь. Но он, шатаясь, поплелся к застывшей магичке. Римон выхватил из-за пояса пару пузырьков крепкого зелья лечения и проглотил их залпом. Молнии продолжали бить все так же больно, но их интенсивность явно пошла на спад. «Одна примерно в 4 секунды», — прикинул Римон. Ледяная корка на эльфийке покрылась трещинками и стала осыпаться. Поднялся на четвереньки и замотал головой второй проводник. Первый доковылял до девушки и всадил свой нож ей между лопаток. И снова, и снова. «Заморозка!» «Ага, сейчас. Удушающий туман! Го!» «Нет, гололед не надо. И ауе не надо. Вон кряки еле на ногах стоят. На них дунь свалятся». Вот еще что есть. Для его милитари-бойцов не опасное, а для набафанных магов неприятное. Темный ливень. В отличие от светлого ливня, которого у него, кстати, нет, смывает только бафы, оставляет дебафы, то тот наоборот. Вообще более-менее ясно, что делать. Заклинания прямого воздействия работают кое-как, а вот ауешные дебафы со своими нубскими частыми тиками рано или поздно срабатывают. Ух ты! Минус 3 бафа. Еще минус 6. Минус 4. Минус 5. Ничего себе! И это еще, наверное, не все снялись. Римон обновил туман и начал закидывать магичку ледяными осколками. Теперь он попадал в среднем 1 раз из 7. Да уже изнемогающий и харкающий кровью эльфийки дополз второй кряк и перерезал ей горло. В эту же секунду очередной осколок Римона вонзился ей в нижнюю часть спины, и магичка умерла, напоследок окончательно оттаяв и врезав посохом по клюву только что подползшего кряка. Тот хрюкнул и умер тоже, даже еще не успев упасть. Ваш ледяной осколок нанес 9244 единицы урона холодному игроку Натит Натутгодка. Персонаж Натит Натутгодка убит. Получено достижение. Убийца игроков 258. Молнии перестали лупить по макушке Римона, он облегченно повалился на травку. Черт, твою мать, вот это экстрим. Что там за дебаф висит? А, ерунда. Каждое действие требует тройного расхода бодрости. Еще 8 минут и сам слезет. Отдышавшись, демон решил проанализировать ошибки боя. Самое первое – это то, что он вообще состоялся. Не стоит забывать, что эльф – еще сержант. Это во-первых. Да, легендарки усилили его статы неимоверно, но умения не прокачаны совсем. Только до 6-7 уровня подняты. А у 50+ игроков они за сотню зашкаливать должны. Это второе. И третье. Эльф подогнан под социальные нужды. Огромное количество дефицитных очков вложено в харизму. Но даже несмотря на все эти недочеты, он бы уделал парочку полухаев даже в одиночку, без кряков. Конечно, при условии внезапного нападения со спины и провозившись с ними достаточно долго. Достаточно для того, чтобы они успели его в чате сдать и подмогу вызвать. Ну или вернее мстителей. Да, смог бы, если бы... Черт, легендарка. Этот, как его, плащ стихий. Демон, позабыв обо всем на свете, лихорадочно полез в гайды, разыскивая всю имеющуюся о плаще информацию. Так, утерян в начале времен, но это само собой. Ой, мама дорогая, 15-томник истории его создания, использования разными супер-пупер-героями и даже богами, а покороче ничего нету. Выдержки, выжимки, конспекты, а лучше тезисы. Куда там? Еще куча форумов и сайтов, посвященных поискам. Море воды откровенной дезы, в котором тонули крупицы фактов. Ладно, все это уже не актуально, расплач уже чей-то. Но что он может? Какие возможности открывает? Начальник, панелку-то убыло. Совсем убыло. Что? Какого к черту? А, да, скорблю. Чуть живой кряк подполз к Римону и дрожащими руками копался в своем рюкзаке. Из его глаз текли слезы, а из носа клюва кровь и сопли. Он, не переставая, причитал о погибшем Пынылкуте, который, как оказалось, был его родным братом. Наконец он нашел бережно завернутую в тряпочку бутылочку со средним лечебным зельем и выпил его, икая и давясь. Зелье явно пошло кряку на пользу. За 10 секунд бар жизни пополнился с 10% до 45%. «Больше нету!» Грустно сказал кряк Нутелкут, именно так его звали. «Дефицит!» У Римона завалялся пяток таких отстойных, по его мнению, бутылочек. Он поднял их с погибших предыдущих проводников и хозяйственно приберег. «Ладно, еще полпути нужно пройти. Подлечим калеку». «На!» — сказал он, протягивая два зелья печальному Нутелкуту. «Будешь должен. Только не говори ничего. Лучше что-нибудь ценное потом подаришь». «Ух ты!» Кряк осторожно принял бутылочки и, прочувствованно взглянув на своего благодетеля, выпил уже не жадно, а очень аккуратно, стараясь не пролить ни капельки. Вторую вообще выхлебал только наполовину и бережно заткнул крышечкой, обернул давешней тряпочкой и уложил в рюкзак. Туда же пошли и опустевшие бутылочки, видно, где-то неподалеку принимали стеклотару. «Так, подъем. Собираем трофеи и вперед». «А Пынылкут?» «А с Пынылкута ты снимай все, я магами займусь». «Нет, Пынылкут умер. Нужно Пынылкута домой, да?» «Пынылкуту уже пофиг, а мы спешим. Доведешь меня до точки, на обратном пути подберешь, если хочешь». «Его тут съедят, вед. Тут кайныны. Это, то есть, мымведы». «Но не тащить же нам с собой труп». Нутелкут жалостливо, но непреклонно посмотрел на Римона, и демон понял, что харизма-то она харизма, но есть то, ради чего неписи перешагнут через своего кумира. По крайней мере, пока что вот станет эльф генералом. НПС на него молиться начнут. Наверное. А сейчас как раз такой случай, когда статов еще не хватает. Братские, мать их, чувства. Ладно, предлагай. Но назад возвращаться не будем. Нету хуже приметы. Я отнесу Пенелкута в осторожек. Быстро, там. Коряк показал куда-то в сторону от их маршрута. Осторожек есть. Маленький. Километра полтора отсюда. Через полчаса вернуся. Я бежать буду. Быстро бежать. Рюкзак тут оставлю. Но даже если маги успели вызвать подкрепление, раньше, чем через полтора часа, оно до этого места не доберется никак. Полчаса? Черт с собой. Давай. Но чтобы быстро. Конечно, начальник, конечно. Стоп. Не говори этого слова мне, я же объяснял. Простый начальник, забыл. Я побежал? Давай. Резко. И коряк побежал. Римон вздохнул, покачал головой. Через две минуты непись вернулся, виновато улыбнулся насупленному демону, поднял тело брата и убежал снова. Ну что ж, хватит отдыхать, у него есть немного времени не только собрать трофеи, но что-то из них рассмотреть получше. Начнем с эльфийки, она ближе. Прежде всего камень души. Ура! Есть! Значит, все-таки под сторонней помощью подразумевается именно пати. Логично. Мало ли, вдруг он добьет подранка. С другой стороны, оба последних удара по магам нанес именно Римон. Интересно, были бы камни, если добили пораненных им игроков неписи? Так, шмотки, посох и все прочее в мешок. Он на своем 50-м все равно ничего из этого не натянет. Весь шмот на 230+, а кое-что и на 250. Ага, а вон ее баулы, две штуки. Поодаль еще два, мага Хумана. Сумки хоть и большие, но качественные, с изрядным снижением веса. Все-таки маги в силу не вкладываются, им тяжести таскать не с руки. Ага, в основном останки грибов. Но есть и медвежьи, и лосиные, и что-то еще вообще непонятное. Ох, наколотили они тут неплохо. Каждая сумка больше, чем наполовину заполнена. Он в воплощении эльфа только две из них сможет тащить, и то с трудом, а их четыре. Его личное еще, в которой бежа, шмоты, пушки магов, плюс еще целая куча полезных вещей. Ну и что делать? Кряка запрячь. Кстати, вокруг места побоища штук 20 дохлых мухоморов. Тоже нужно облутить. Пока демон набирал трупы и оттаскивал добычу подальше от агрессивных грибов, вернулся довольный проводник. Римон впервые глянул его статы, прикинул в уме, посчитал и, быстренько наполнив две сумки до краев, вручил их Нутелкуту вместе с бутылочками крепкого зелья силы и выносливости. Еще в одной оставалось наполненное где-то около четверти объема, и ее он понес сам. Четвертую, опустевшую, он просто положил в свою. Кряк пыхтел, кряхтел, но против несправедливого распределения ноши не возражал и шел вроде бы даже не снижая скорости. Километра через два они по дуге обошли фармящую тройку игроков, все 260+. Один из них проорал, что тут занято, и Римон, вежливо пожелав им удачи и помахав рукой, потопал дальше. Оставалось пройти еще не более километра до того места, откуда можно будет прыгнуть по лонским ключам, когда на плечи идущего чуть впереди Нутелкута с дерева свалилась рысь. «Вранье, что они с деревьев не нападают, и вообще на людей не нападают», — успел подумать Римон. «Вот, пожалуйста». Рысь была всего 120-го левела и сагрилась на кряка, потому что была элитником 3-го ранга и вообще страх потеряла. Сбив с него первым ударом 30% ХП, она еще и удивленно мявкнула, видно, привыкла валить 200-уровневых медведей одним ударом. Кряк взвыл и, бросив сумки одной рукой, выхватил нож, а второй попытался оторвать гигантскую кошку от своей спины, но это у него никак не выходило. Так кусалась, царапалась, держала клыками его шею и шипела, как змея. Римон выцеливал рысь и, стараясь не задеть кряка, швырял в нее ледяные осколки. Осколки попадали через раз и сбивали с кошки по 3-4%. Если бы кряк не вертелся, постоял спокойно, Римон попадал бы чаще, но тому, видно, было не до подобных размышлений. С третьей попытки прошла таки заморозка, и кошка покрылась сковывающей ледяной коркой. Но Телкут наконец-то стряхнул ее со своей спины и сначала, негромко попинав ногами, наклонился и спорол рыси брюха. Перерезал горло и воткнул нож в глаз. Все это время Римон продолжал швыряться ледышками, теперь уже гораздо результативней. Короче, до того, как сдохнуть, она даже еще не успела оттаять. Пока проводник поправлялся остатками лечебного зелья, Римон облутил рысь и очень удивился и расстроился, обнаружив, что внутри у нее, кроме потрохов, ничего нет. Что за черт? Где легендарка-то? Даже самого завалящего квест-стартера и то нету. Зато в качестве лута еще и рысье мясо можно взять. Он помнил еще по жизни на земле. Его очень любили князья да бояре. Но это так, мелочь крафтовая. Крафтовая же шкура, квестовые зубы, когти и уши. Вот и все. Римон отошел от останка в рысе метров на 10 и присел на поваленный ствол, горюя о невыпавшем трофее. В кустах зашуршало. Меж стеблей просунулась любопытная мордочка медвежонка. Черт, только этого не хватало. Сейчас его мамка еще придет. Медвежонок принюхался, выбрался из кустов полностью и оказался росомахой. Черт, вообще жесть. 200-й левел, сержант. То ли за рысью шла, то ли сейчас кровь унюхала. Росомаха встряхнулась, чихнула и, не обращая внимания на Римона, в развалочку потопала к рысьим потрохам. Черт, этот сержант на порядок круче предыдущего капитана. Росомах на земле даже медведи и волчьи стаи боятся. Что же делать? Уйти по-тихому, пока она жрет, или... Да нет, к черту дурацкие мысли. Так вообще на каждого моба начнешь бросаться в поисках реликвий и совсем никуда не дойдешь. Ну ее. Римон уже встал, собираясь не отсвечивать и смыться, когда зверь доживал килограмма полтора оставшегося от рыси ливера и, судя по всему, не наевшись, посмотрел на 50-уровневого эльфа с явным гастрономическим интересом. «Слушай, оно тебе надо?» — спросил у нее Римон ласковым голосом. «Убью ведь?» Росомаха в ответ как будто пожала плечами, оскалила зубы и негромко тявкнула. «Слабый, мягкий, вкусный, надолго хватит», — вдруг понял ее демон. «Ух ты! Брошь полиглота сработала!» Из-за дерева, куда он ходил облегчиться после боя с рысью, вышел Нутелкот. Увидев росомаху в боевой стойке и застывшего с распахнутыми глазами начальника, и, не раздумывая, выхватил откуда-то лук, всадил в глаз зверю стрелу. Тот мгновенно поменял приоритет целей и бесстрашно бросился на кряка. Гололед, как и полагается, помог. Росомаха закувыркалась, но по инерции, продолжив движение, вылетела за его пределы буквально за 1,5 секунды. Врезавшись в дерево, она еще 2 секунды приходила в себя, а потом, громко зарычав, прыгнула на непися, повалив того в какие-то колючие кусты. В ней уже торчали 3-4 стрелы, но, казалось, они не особо ей мешают. Бар ее жизни опустился всего 7-8%. Когда, наконец-таки, с 8-й или 9-й попытки прошла заморозка, росомаха уже располосовала бедного кряка длиннющими когтями так, как до вишней рыси и не мечталось. Здоровье его мигало в тревожном 30% секторе, и держался он только на морально-волевых. Дальше было проще. Римон кинул проводнику еще одну бутылочку лечилки и стал раз за разом бросать заморозку на безумную животину. Кряк ковырял ее ножом как мог. Процесс оказался долгим, зато эффективным. Отсчитывая в уме секунды откатов, Римон периодически швырял свои ледышки, но 200-й уровень – это уже не 120-й. Он снова попадал, хорошо если один раз из 6-7 нюков. Наконец тварь сдохла. Римон посмотрел на окровавленного, в изодранной в клочья одежде, но довольного кряка. ХП чуть меньше 70%, вздохнул и выдал ему еще одно, предпоследнее среднее зелье лечения. Крепких у него было с собой 50, но тратить их на непися он не собирался. «На, поправься, разорюсь я с тобой. Моя семья все отдаст. Кушать не будем, спать не будем, работать будем. Ты такой добрый начальник. Мы с тобой везде пойдем. Ты нас в хорошее место уведешь. Мы там будем много-много работать, мало-мало отдыхать. Мы самые хорошие охотники, да. Проводники, да. Только тут много-много плохого живет. Мало-мало краков, много-много пельменцев тирается в лесу, да. кого находим, наказываем». Пока Кряк изливал этот словесный понос, сбрасывая стресс, Римон разделывал росомаху. «Ну, все стандартно. Шкура, когти, зубы. Мясо несъедобно. Ну, условно-то съедобно. Условно. Вон и Кряк этот съедобный. Но... О! Желтая железа росомахи. Редкая, крафтовая. Ладно, хорошо. Ну и напоследок желудок. Вонь, конечно, та еще. Желудок был вскрыт, и радостно Римон нащупал в нем что-то большое и металлическое. Есть!» Он вытащил это и рассмотрел. Колокольчик. Может быть, даже маленький колокол. Сантиметров 20 в диаметре основы. Бронзовый, под воздействием желудочного сока, весь позеленел. И как эта паскуда его проглотила-то? И главное, где? Может, там еще что есть? Римон оттер травой колокольчик от липкой, полупереваренной гадости и присмотрелся к его описанию. Колокольчик КРС. И все. И что такое КРС? Встретиться ведь где-то рядом истинное не ухватишь. КРС, КРС. Женщины теряются часто, да. Вот потерялась одна, мы его нашли и наказали. Все в потыром по очереди. Потом еще потерялась одна. Мы и его нашли и тоже наказали. А потом они как начали тираться каждый день по 3-4 раза, да. Ох, глупые, глупые. Тираются ведь совсем близко даже. В прошлом году одна вообще за сараем потиралась, да. Ну что делать? Пошли, нашли, наказали. Это что? Римон сунул под нос возбужденно тарахтящему Кряку колокольчик. Колокольчик? И вот мы когда... От чего? От оленя. «Рангифер тарандуста, и вот мы...» «Чего?» Римон, конечно, знал латынь, ведь он был образованным демоном, но от выданного Кряком научного названия северного оленя снова сел на бревно. «Олень! Животное такое! Два рога, четыре ноги, кушает эту... флору, да?» «Зашибись! Флору! Так, ясно. Колокольчик! Тьфу, колокольчик на оленя, чтобы не потерялся!» «Ты начальник шибко умный, да. Все сразу понял, да?» «Ясно. А КРС? Крупный рогатый скот, значит, да. Тьфу, нужно с этим животноводом-эрудитом прекращать уже общение. Потом слова-паразиты не выведутся, да. Черт! А этот? Ничего в нем особенного нет?» «Большой мало-мало, но такое бывает. И старый, да. Слушай, а что ты все время экаешь да икаешь? Вроде за другими кряками такое не водится». «За мной тоже не водилось, да. Но когда Полынкут умер, я его душу взял. Две души у меня сейчас, да. Очень плохо, когда две души. Тяжело, да. Давит душа вот сюда, да». Он показал куда-то в район своего паха. «Эле-эле сдерживаюсь, да. Нужно срочно женщину искать, чтобы душу передать». «Эй, ты на меня так пристально не смотри. Я в лесу не терялся». «Нет, душу можно только женщине передать. У него своей нету. Она поползуется, пока не родит сына. Будет только рада, да. И близкий родственник может взять. Но ненадолго, да». «Наверное, в его понимании душа – это что-то другое», – подумал Римон. «Он-то точно знал. У женщин, настоящих женщин, души есть». Сколько же он их в ад отправил, и не сосчитать. Даже несмотря на то, что на земле он в основном старался от демонских обязанностей отлынивать, тетки сами на него как-то выходили и чуть ли не насильно заставляли забрать души. Романтические дуры. Некоторые до того доходили, что желали познакомиться с молодым привлекательным вампиром, и за это душой платили. Римо даже когда-то агентство открыл с такой специализацией и получал двойной гонорар за каждую сделку. В виде души от подписавшей договор идиотки – это раз. И два – неплохие деньги от сытых, а потому весьма благородных вампиров, которым не приходилось самолично вылавливать по улицам дешевых шлюх с мало ли какими болезнями крови. «Ладно, пошли. По дороге расскажешь». «Пошли, начальник. Так вот». «Все женщины, кто хочет ребенка, попробуют кусочек полынкута. Немножко. А та, что понесет первая, получит полынкута, возрожденного полынкута. Как женщины душу передают, я не знаю. Это их бабье дело. А я должен скорее найти любую женщину. Все время сильнее давит. Ты не заблудись, смотри, жертва гормонов. Натолкут со страхом в глазах, заозирался по сторонам, видно опасаясь, что он уже потерялся, и сейчас из кустов выскочат пятеро его соплеменников с целью наказать. «Нет!» — наконец облегченно выдохнул он. «Не потирались. Правильно идем, да? Вон дерево такое, а под ним мужик мертвый. Скелет, да?» Демон вспомнил классику. «Сидит?» «Нет!» Проводник непись классики не знал. Фух, а то после латыни можно всего ожидать. Лежит. От него уже можно к полонским ключам лететь, да? Ты начальник туда, а я в полон. Женщины заждались, наверное. Полунку-то вкусно приготовили. Так вы что, людоеды, крякоеды, каннибалы? Нет, никаких кан мы не ебали. Ладно, черт с тобой. Лети давай отсюда. Вон уже еле ноги переставляешь, да. А ты мне уже как земля колхозу должен. Помрешь еще. А вот эту сумку тоже возьми. Все в мой сарай положишь, да. Тьфу, черт. Римон читал на форуме об этом скелете, так что не врет проводник. Кряк благодарно закивал, сломал печать на свитке местного телепорта, подхватил полные сумки в руки и полупустую ртом клювом исчез. Изабибель открыла глаза. Луна, звездочки, прохладно, шершавый камень под... ну да, и под спиной тоже. Это было непередаваемо. Мощь, знание, не сухая информация, а именно знание, наполнили тело Бадаба до краев и даже слегка переполнили. Желтый зайчик сдержал слово. Таких игроков грязи никогда еще не было и появится не скоро. Нужно начать с того, что теперь ее уровень 700. Максимально прописаны на данный момент для простых мобов, неписей и геймеров. Дальше только РБ и боги. Но там вообще все сложно. И Заяц, дабы не подрывать устройство вселенной, решил ограничиться просто хорошим, не вредя этому хорошему лучшим. По правде сказать, и 700-й левел – недостижимая вершина. Для того, чтобы одолеть целую армию 200-х, 300-х, 400-х нубов, хватит и этого за глаза. Не говоря уже о полусотне гоблинов неписей. Все обилки и умелки прописаны на максимум, мощь их возросла невероятно. Гадские откаты исчезли совсем. Появилась куча, да что куча, гигантская гора новых возможностей. А самое главное, все-таки знания, всплывающие в памяти в нужный момент и в полном объеме. Буквально за долю секунды находилось наиболее верное решение и воплощалось в понимании дальнейшего плана действий. Сущность Изабибель изменилась кардинально. Если раньше она действовала скорее интуитивно, ощупью продвигаясь по жизни, сначала земной, позже инфернальной, а теперь цифровой, то сейчас... сейчас жажда действия переросла во вполне четкий пошаговый план операции под названием «Поймай Римона». Да, определилась конечная цель. Достаточно просто найти его и... нет, даже не убить. Убивать, напротив, нельзя. Улетит на респ, да и все. Обнять. Может быть, просто дотронуться. В этот момент система определит местонахождение врага и выведет Изабибель в тело земной миллионерши. И Римона выведет в какой-нибудь подключенный к грязи мозг, из тех, что в банках, и мгновенно отключит его от себя навечно. И пусть он в нем сидит до посинения, в безопасности и бездействии. При должном уровне обслуживания мозг будет функционировать очень-очень долго, чуть ли не вечность. Но для того, чтобы незаметно подкрасться к Римону, одного тумана мало. Нужны соответствующие инструменты. Для начала свиток с заклинанием полога 7-й ступени. Эх, кто же знал, что без подобного прикрытия ПКшнику с красной, как помидор кармы, в городе делать нечего. Какая мелочь. Но чтобы подобное учесть, нужно не только иметь информацию о существовании полога, но и иметь опыт. А теперь в Изабибель был сосредоточен опыт миллионов игроков хаев и подобных нюансов в море. Свитки. Тут прямо в этой локации живет интересный непись по имени Косой Хмырь. Скупщик краденого, бандюган и спекулянт. Сначала к нему, а потом к выполнению плана. Шмотки. Но это просто. Через 14 локаций отсюда есть замок эльфийского клана «Лесные хранители». У них в клан хране уйма интересных вещичек. Клан сильный, регулярно рейдит боссов. Навыбивали гору высокоуровневого дропа, а одеть его никто не в силах, ибо не доросли. Вот и хранят. В лесу. Иди, добери. Вернее, лети. Это раз. А вот еще. Очень неплохая цацка. Плащ стихий. Единственная из легендарок, найденная игроками, а потом утерянная. Потому и известно, где сейчас находится. Известно системе, а не всем подряд, конечно. Это будет шаг 2. И, наконец, шаг 3. Собственно, настигнуть демона. Все предыдущие действия должны лишь увеличить ее шансы до 100%, так как попытка будет, скорее всего, одна, а лучше до 110%. Если каким-то чудом Римон одолеет, и Забибель попадет в рабство. Неизвестно, что это за умение такое, о нем вообще ни полслова ни в гайдах, ни на форуме нет, но факт есть факт. Игроки, убитые демоном, становятся его миньонами. А она в этом мире находится именно в качестве игрока, так что нужно быть крайне осторожной. Кар! Кар! Кар! Форум. Автор. Лиин Елаели Листьели. Тема. Пропали вещи. Админы, примите меры. Уважаемая администрация, клан «Лесные хранители» заявляет о факте непонятного исчезновения, возможно, хищения очень ценных высокоуровневых вещей, находившихся в малом клановом хранилище. Буквально полчаса назад наш замок «Абрикосовая цитадель» ни с того ни сего окутал плотный, непонятно откуда взявшийся туман. В течение 10 минут не было видно низги, даже вытянутой руки. В связи с этим последовали многочисленные травмы из-за падения с лестниц, убиений головами об стены и рухнувших предметов декорации замка, картины, скульптуры, чучела. Но полсотни сломанных ног и разбитых носов – ничто перед удивительным фактом. Когда туман рассеялся, была обнаружена вывороченная с корнем дверь, ведущая в малое клановое хранилище. В результате мгновенно проведенной инвентаризации выявлена недостача следующих предметов. Список из 49 наименований. Обращаем ваше внимание на следующий факт. Все пропавшие вещи крайне высокоуровневые и хоть и стоят дорого, являются неликвидами уровня 650-700. То есть не воспользоваться ими, не продать злоумышленник не в силах. Если, конечно, злоумышленник был. Также непонятно, почему сфейлились магические ловушки и запоры. Не только в клан-храме, но и вообще во всей абрикосовой цитадели. Уважаемая администрация, блок создан по причине отсутствия ответа на прямые вопросы, направленные вам в виде приват-сообщений. Данная ситуация крайне настораживает, огорчает и приводит к неутешительным выводам. Клан Хран неприступен, пока стоит замок. Это основа. На ней зиждется вся система владения недвижимостью. Игрок, а вдруг следующий на очереди именно ты? Лидер клана «Лесные хранители» Лиин Елаели Листьели. Вы бы казначея своего потрясли. Все казначеи уроды и воры. Напустят туману, а потом мелкие вещи пропадают. У меня тоже как-то пропало чучело енота. А до этого в гостях был один дроу. Чучело-то я потом нашел, но осадок-то остался. Лол, хранители не сохранили. Хреновые хранители, стало быть. А это не тот эльфийский клан, что с Гилетом в союзе? Мы с ними не в союзе. «Вообще не знаю, чего они к нам прицепились. Мы их даже внутрь замка не пускаем». «Вот так. С кем поведешься, сам педерастом станешь». «Нет, тут тема действительно серьезная. Если это не фейк, в чем я не уверен. С другой стороны, ЛХ позиционирует себя как топ-клан сектора. И зачем им портить репутацию? Удивлен, что тема вообще появилась, а не была замята внутри клана. Не стоит выносить подобный ссор из избы. Имхо». «А они, между прочим, ваш замок отстоять помогли». Вернее, отдамагать. Да чего тут серьезного? А, народ, плащ стихий! Еще одна легендарка найдена! Гоу в эту тему! Клан Хран не совсем неприступен. В него могут попасть воры, но... О, черт, плащ! Когда, блин? Последний нах, да? Тема потеряла популярность и быстро утонула в многообразии прочих. Ответа от администрации и каких бы то ни было пояснений лидер клана «Лесные хранители» Лиин Елаели Листьели так и не дождался.